Глава 44. Ленокс. Прошу прощения, но, кажется, это моя ванная комната. Я смотрю на Раша, который стоит, прислонившись к дверному косяку, и не сводит с меня глаз, пока я кладу зубную щетку в держатель. «Твоя, значит?» «Моя», — притягивает он меня к себе. От того, как Раш смотрит на меня, от ощущения его рук на моей талии, у меня перехватывает дыхание. Как такое возможно? Как желание может становиться только сильнее, когда я уже провела с ним ночь? «Спасибо за сюрприз», — говорю я и встаю на цыпочки, чтобы поцеловать его. «Спасибо, что пригласила меня на бейсбольный матч». Раш возвращает поцелуй, но при этом скользит пальцами под майку, чтобы дотронуться до моей обнаженной кожи. «Спасибо за то, что вытерпел моих неугомонных сестер, которые, должно быть, завалили тебя вопросами и пришли к неверным выводам». Я дарю ему еще один поцелуй, во время которого мои руки свободно блуждают по его груди. «Без проблем». И следующий поцелуй приводит к тому, что я подпрыгиваю, чтобы обхватить Раша ногами за талию, и он относит меня в спальню, где кладет на кровать. Это не было запланировано. Все происходит непреднамеренно. Но день за днем, ночь за ночью, поцелуй за поцелуем, смешок за смешком наши отношения, которые подразумевались как нечто веселое, нечто, способное помочь скоротать время, превращаются во что-то большее. Это согревает те части меня, которые остыли, и воспламеняет те, которые другим удавалось согреть, но не разжечь. До Раша я никогда по-настоящему не горела, и как же я пылаю для него. Я влюблена в Раша Маккензи, но ни за что ему в этом не признаюсь. Его ждет толпа, у него есть место, где его поддержат. У него своя жизнь, свое будущее. Я всегда знала, что буду вынуждена его отпустить. «Эй, ты в порядке?» — спрашивает Раш, входя в меня. Жжение в груди только усиливает сладостную боль нашего соединения. «Да», — шепчу я, приподнявшись, чтобы в очередной раз поцеловать его. «Ты плачешь?» — тихо говорит Раш и стирает мои слезы поцелуями. «Все в порядке». Когда он медленно прижимается ко мне бедрами, я хватаю его за бицепсы. «Уверена?» Встречается он со мной взглядом в темноте. «Да». Еще один поцелуй. «Сегодня мне нужен только ты, Раш». «Я с тобой, Ленокс». Совершив еще один толчок, он медленно отстраняется. «Я твой целиком и полностью».